«Желайте немного почитать, мисс Лестрейд». «В саду?» — спрашивает он. «Я думала сначала немного прогуляться и почитать у реки. Джулиус, пойдешь ли ты с нами, дабы уменьшить воздействие на свою фигуру кексов, миссис Коул? Я найду тебе крепкие ботинки». «Воздействие кексов, миссис Коул, крайне благотворно, моя дорогая, чего я не сказал бы о Лоренсе Стерне». «Чепуха, братец! Ты хохотал, как жеребец, когда Джеймс читал в прошлый раз». «Подозрительным человеком был этот Стерн». «Нет уж, идите вдвоем, мне здесь хорошо. Заставьте сестру пойти, доктор. Ее-то фигуре как раз прогулка не помешает. Коли на то пошло, почему бы вам не пойти посмотреть на этого негритянского борца и его жену, а?» Пастор смеется, вынимает из кармана скрученную бечевку. Со двора перед конюшней доносится визг пилы. Там что-то мастерит Джордж Пейс. Дида уходит в дом, Джеймс за ней. Облачко, с минуту покрутившись перед солнцем, плывет дальше, и свет сегодня кажется особенно ярким. Глава вторая. Тропинка, что ведет к дороге, грязная, но под молодыми листочками веет зеленой прохладой. Они идут по берегу друг за дружкой, чтобы не испачкать башмаки. Дида справляется у Джеймса, как сегодня его нога. Через плечо он отвечает, что в такую погоду лучше, гораздо лучше. Подойдя к мосту, они переходят дорогу и шагают далее по берегу с другой стороны. Здесь под тенью деревьев лежат плоские камни, коих не видно с дороги. Они и раньше останавливались тут почитать книгу, побеседовать или посмотреть на реку, хотя в этом месте река больше похожа на маленький ручей, чьи мелкие воды текут, извиваясь по каменистому дну. Дида протягивает Джеймсу книгу с заложенной лентой страницы. Тот протирает глаза. Теперь он уже не носит перчаток. Откашливаясь, поднимает взгляд и видит, что Дида ему улыбается. На секунду Джеймс, в который уж раз, задумывается над тем, что, возможно, он вводит ее в заблуждение, что, возможно, она ждет, что он заговорит с ней о любви. Неужто она никогда не слышала и не видела, как Мэри выходит из его комнаты? Может, она предпочитает этого не замечать? Но ведь и сам-то он только сейчас начал едва-едва разбираться в своих отношениях с Мэри. В них столько разных сторон, и во многом они вполне невинны. Если он станет ухаживать за Дида, это не будет предательством Мэри. Да и Мэри, возможно, желает этого. «Вам не найти место, где мы остановились?» — спрашивает Дида. «Уже нашел», — отвечает Джеймс и принимается за чтение. Оглядываясь на конец последней главы и обозревая все написанное мной, я считаю необходимым заполнить эту и 5 следующих страниц изрядным количеством инородного материала, дабы поддержано было то счастливое равновесие между мудростью и дурачеством, без которого книга и года не протянула бы. Дочитав до конца, Джеймс закрывает книгу и кладет ее на камень. «Это не самая подобающая книга», — замечает Дида. «Однако мне она почему-то нравится. Жаль, что мы закончили чтение». Джим кивает. «Мистер Аскью высказал мнение, что она была закончена лишь по причине смерти автора. Что он написал бы больше, если б мог?» «Случись мне писать роман, — говорит Дида, — то, полагаю, именно окончание доставило бы мне больше всего хлопот. Может, так же было и у Лоренса Стерна? Вы хотите сказать, что ему было легче умереть, чем закончить книгу?» Дида смеется. «Я этого вовсе не говорила. Это уже чересчур». «Не говорили. «Верно»,